Маг на побегушках. Лугаль Аханит перевернул тело и грязно ругнулся. Городской Н. Убит в собственном кабинете, ножом в сердце. Худшее начало дня трудно даже вообразить. Причем в комнате не один труп. Кроме благородного Н, на полу лежит еще и какой-то неизвестный. Только не зарезанный, а удавленный. Если верить писцам, сидящим в приемной комнате, этот неизвестный явился к Эну с ходатайством. К Эну ежедневно приходят десятки людей с просьбами, жалобами, предложениями. Ходатайство лежит здесь же, на столе. Речь идет о каналах. Несчастный хотел подстроить ответвление за свой счет для орошения полей на родовом поместье. Рядовое, ничем не примечательное прошение. Однако кто-то убил и Эна, и его посетителя. Посетитель удавлен, Эн зарезан. Вот этим самым ножом, что торчит в груди. На полу растеклась большая лужа крови. «Терпеть не могу такие истории», — пробурчал Аханит, рассматривая орудие убийства. «Совершенно обыкновенный нож. Рукоять простая, без украшений. Судя по оставленным следам, убийца действовал очень быстро. Сначала вспорол грудь Эну, тот умер мгновенно. Потом набросился на посетителя, уже не с ножом, а с удавкой. Видимо, он всадил нож слишком глубоко и не желал терять драгоценных мгновений. Непонятно только, откуда этот убийца взялся и куда потом делся. Единственный выход из кабинета Эна ведет в комнату писцов. Там все это время находились 6 человек, и они клянутся, что дверь даже не открывалась. Окно такое маленькое, что и ребенок не пролезет. К тому же выходит оно на городскую площадь, где всегда полно народа. Но никто не видел ни человека, влезающего в окно, ни человека из него вылезающего. Лугаль почувствовал сухость в горле. Сейчас бы не повредила кружечка ячменной секеры. Той, что подают в питейном доме у двух мечей. Дешевой, неприятной на вкус, но зато очень крепкой. Городские пьянчуги называют ее горлодером. Но для секеры еще слишком рано. Может быть, вечером? И то лишь в том случае, если двойное убийство будет раскрыто. Когда на шее висит что-нибудь вроде этого, Аханиду ничто не доставляет удовольствия. Ни вкусная еда, ни крепкая секера, ни игра в кости, ни прелести красавицы жены. Впрочем, та сейчас на сносях, и это отразилось на ее нраве. Из ласковой серны стала злобной кабанихой. Аханид уже начал подумывать о том, чтобы переселиться в здание суда, пока прекрасная Целеву не родит. «Могу ли я спросить, кто совершил эти злодеяния?» — нарушил мысли старший писец. «Спросить можешь», — угрюмо сказал Аханит. «Но не рассчитывай, что я отвечу». «Да, ответа не будет, по крайней мере, прямо сейчас. Единственное, что уже ясно, здесь поработал не просто человек. Убийца, явившийся из ниоткуда, исчезнувший в никуда, загадочный невидимка, проходящий сквозь стены. Магия. Проклятая магия, вечно портящая жизнь честным гражданам. Или, возможно, какая-нибудь нечисть. Лугаль Аханид уже 15-й год служит на этой должности. Он повидал убийства, совершенные магами. Повидал и несчастных, ставших жертвами темных тварей. Вопрос в том, кто именно поработал здесь. Скверно еще и то, что маг-консультант Немруда покинул должность 4 месяца назад, получил звание мастера и отбыл в столицу. Замену до сих пор не прислали. А без мага тут ничего не сделаешь. «Почтенный Лугаль, тебя спрашивает человек», — окликнул Аханида младший писец. «Говорит, что он новый маг-консультант Немруда». Аханит облегченно выдохнул. Видно, боги его еще не оставили. Новый маг дожидался Аханида в комнате стражи. Мужчина лет 30, высокий, черноволосый, чернобородый, сероглазый. Классическое шумерское лицо. Одет в длинную пурпурную тунику с короткими рукавами, стянутые поясом с кистями. Через плечо широкий шарф-повязка. За поясом медный жезл. «Мир тебе!» — поздоровался Аханит. «Я Аханит, Лугаль Немруда. А твое имя?» «Креол», — равнодушно произнес маг. К собеседнику он особого интереса не проявил. Лугаль как Лугаль. Лет 40, высокий, сухопарый, с длинными волосами и короткой бородой. Одет по-военному. Войлочный чешуйчатый панцирь, узкие кожаные штаны, кожаная юбка с металлическими полосками, боевой шарф, полусапоги до середины икр. На голове железный шлем-шишак, украшенный изображением сторожевого пса. «Подмастерье?» — спросил Аханид. «Подмастерье». «Специальность?» «Демонолог, некромант, боевой маг с уклоном в пиромантию». «Исцелять умеешь?» «Немного». «А ты не из болтливых, как я погляжу. Это хорошо». Креол передернул плечами. Ему действительно не хотелось разговаривать. Жара невыносимая, настроение паршивое, да еще и устал до смерти. «Я хочу спать», — сразу перешел к делу маг. «Где в этом городе мой дом?» «Через две улицы от священной ограды. Но там сейчас не слишком уютно. Прежний хозяин съехал месяц назад, и с тех пор там не убирались. Мне наплевать. Вчера я весь день трясся в колеснице, а ночью на меня напали разбойники, и я не выспался». «Разбойники?» — нахмурился Аханит. «Где?» «К северу от Ашура. Они пытались зарезать меня спящим». «И что с ними стало?» «Двоих я поджарил», — растянул губы в улыбке Креол. «Еще одному остановил сердце. А остальные?» «Остальные гнались за мной несколько проклятых часов. Я зверски вымотался, петляя по холмам. А когда я наконец-то от них оторвался, то понял, что не представляю, где нахожусь и в какой стороне твой Немруд». «Маг гильдии удирал от дорожных разбойников?» — приподнял брови Лугаль. «Необычно». «Эти шакалы оказались не из пугливых», — проворчал Креол. «И их была целая шайка, хорошо вооруженная шайка. К тому же они ездили верхом, как дикие скифы. Мои анагры чуть не сдохли, пока уносили меня от этих выродков». «Где они сейчас?» — спросил Лугаль, доставая калам и папирус. «Стоят у ворот, впряженные в колесницу. Надеюсь, при моем доме есть конюшня?» «Я не про анагров спрашиваю, про разбойников. Где они?» «Почем мне знать? Наверное, вернулись на свои охотничьи угодья». «А сколько их всего?» «Было 12, осталось 8». «Ты же сказал, что убил только троих». «Сначала. Я восстановил немного маны, пока удирал, так что смог грюкнуть еще пару раз. Разнес одному голову», — злобно хихикнул Креол. «Смешно было». «Так, где там мой дом? Мои анагры устали не меньше, чем я». «О твоей колеснице позаботятся», — встал из-за стола Аханид. «А ты сейчас пойдешь со мной». «Просто дай мне раба в провожатые», — поморщился Креол. «Пусть только покажет дом, а уж циновку я смогу расстелить и сам». «Я не сказал, что ты пойдешь домой. Мне нужна твоя помощь, маг. Совершено убийство». «Подождет до завтра». «Не подождет. Убит городской Н. Ты появился очень кстати, маг. И я не позволю тебе уснуть, пока ты не обнюхаешь место убийства». «Я тебе что, собака?» «Можешь быть, хоть и шаком», — ткнул Креола пальцем Аханид. «Мой прежний маг всегда все обнюхивал, а потом рассказывал, что узнал. Если ты колдуешь другим способом, ради Мардука, мне важен только результат». «Чрево Тиамат», — скрипнул зубами Креол. С тех пор, как верховный маг Шуруках назначил его на эту должность, Креол не переставал ворчать и браниться. Он никогда не мечтал быть магом-консультантом при страже, но подмастерьем не предоставляет особого выбора. Илькум, трижды проклятый Илькум. Либо работай на империю, либо выплачивай священный долг деньгами, либо проваливай из Шумера и больше не возвращайся. Выбор небогатый. Конечно, у мастеров и магистров такие же проблемы. Но у них, по крайней мере, работа поинтереснее. Маг-консультант – должность исключительно для подмастерьев. Только в благословенном Вавилоне эту должность занимает мастер. Столица все-таки. А Креола отправили на самую окраину. Нимрут – крайний север империи. Еще дальше начинаются уже земли варваров. Метани, Понт, Хатти. Видимо, верховный маг решил, что раз уж Креол несколько лет прожил в Симурруме, находящемся на самой границе с Понтом и Кассией, ему не привыкать к захолустью. Правда, Нимрут все же побольше Симуррума. Улицы пошире, народ побогаче. Нимрут не идет ни в какое сравнение ни с Вавилоном, ни с двумя великими городами Приморья – Уром и Йолангом. Но все же город довольно большой. В группе Северного Тигра – третий по величине, первый – Ашур, второй – Ниневия. Хотя сам Креол предпочел бы что-нибудь поменьше, но на юге. Большая часть шумерских городов размещается именно там. В плодородной долине между Тигром и Евфратом. Лучшее место в мире, настоящий рай на земле. Северный Тигр во всем уступает южным областям. Впрочем, могло быть и хуже. Креолу мог достаться Северный Евфрат. Это вообще захолустье. Кроме Кальху, там и городов-то крупных нет. И тоже рядом с варварами. Все тот же Хатти и Минойское царство. При мысли о варварах Креола передернуло. Дикари. Безмозглые, необразованные дикари, не знающие истинных богов, обычаев и языка. Шамшуддину очень повезло, что он родился в Шумере, а не в Куше, откуда родом его отец. Лугаль Аханит отвел Креола в кабинет Эна. Маг погладил бороду, рассматривая труп. Затем легонько потыкал его носком сандалии. «Эй!» – нахмурился Аханит. «Прояви уважение, маг! Это все-таки наш бывший Эн!» «Мне наплевать, кем эта плоть была раньше. Эна здесь больше нет. Он вышел и отправился в Кур. Все, что осталось – три амфоры мертвого мяса. Ему не нужно, чтобы я проявлял уважение». Тогда прояви уважение к моему мечу, который проткнет тебя, если ты не закроешь пасть. Креол внимательно осмотрел меч Аханида и скривился. Чтобы стать шумерским лугалем, нужно прежде всего быть первоклассным воином. Таким воином, который не побоится схлестнуться и с магом. И если маг всего лишь подмастерье, он может и проиграть. Случаи бывали. Только замахнись на меня своей железкой и превратишься в груду золы. Тем не менее, предупредил Креол. По крайней мере, моя смерть будет быстрой, усмехнулся Аханит. А вот ты будешь висеть на крючьях очень, очень долго. Креол снова скривился. Совершенно верно. Императорский лугаль – это не какой-то вшивый разбойник. В императорских пыточных много места. А палачи отлично знают свое дело. Конечно, казнить его не казнят. Маги для этого слишком ценны. Но альтернатива такова, что лучше бы уж казнили. Самое обычное убийство, сказал Креол, решив сделать вид, что предыдущего разговора не было. Нож в сердце, никакой магии. Нож обыкновенный, следов колдовства на нем нет. Я так и думал. «А что скажешь о втором?» Второй труп Креол рассматривал гораздо дольше. Щурился, принюхивался к воздуху, водил руками возле мертвого тела. Лугаль молча стоял сзади, Работающего мага нельзя отвлекать. Сбей концентрацию, и все полетит Нергалу в задницу. Закончив осмотр, Креол потыкал ногой и этот труп. Аханит гневно побледнел. Маг то ли забыл о его предупреждении, то ли решил его игнорировать. В любом случае, нужно напомнить ему, кто тут главный. «Вставай, гнилой ублюдок!» — рявкнул Креол, топча сандалией мертвое лицо. И тут труп вскочил. Холодный, бездыханный, он взлетел, словно подброшенный, и кинулся на Креола. Тот резко вскинул ладони, и мертвец отлетел назад. Он ударился о стену с такой силой, что по ней пошли трещины. Живой человек после такого удара не смог бы подняться. Но мертвец тут же вскочил и снова прыгнул вперед. Креол ошатнулся, понимая, что уже не успевает применить новое заклинание. Но тут в воздухе просвистел дротик. Его метнул Аханит. Метнул уверенно и точно, вложив в бросок всю свою недюжинную силу. Дротик вошел в живот ходячего трупа, и тот опять отлетел назад. Немедля Лугаль тут же швырнул еще один дротик, на сей раз в грудь, пригвождая мертвеца к стене. Тот невнятно захрипел и задергался, пытаясь освободиться. Но здесь оказалось недостаточно даже его мертвецкой мощи. «Кто тебя послал?» — рявкнул Аханит, нанося резкий удар мечом. Кисть мертвеца отлетела и задергалась на полу. Однако ее хозяин даже не вздрогнул. Нежить не чувствует боли и равнодушна к телесным потерям. «Кто тебя послал?» — повторил Лугаль, взмахивая мечом снова. Отлетела вторая кисть. Мертвец злобно оскалился, глядя на своего палача, и прохрипел: «Эх, ах!» «Он ничего не скажет», — вмешался Креол. «Это белые зомби. Они не умеют говорить». «А писать?» «Не знаю. Думаю, тоже не умеют. Но даже если и умеют, этот точно ничего не напишет». «Почему?» «Так ты же ему руки отрубил». «Ах, да, верно». Аханит наступил на все еще подергивающуюся кисть, обтер клинок и со звоном вернул его в ножны. Безрукий мертвец оставил попытки освободиться и уставился на мага и Лугаля пустыми глазами. «Белый зомби, говоришь?» — медленно переспросил Аханит. «Что это такое?» «Разновидность обычного зомби. В отличие от обычного, внешне почти не отличается от человека. Не пахнет, не разлагается, довольно быстро движется. Только разговаривать не умеет. Белого зомби делают из самого свежайшего трупа. Обычно человека убивают и сразу же оживляют. Тот не успевает даже остыть». «Я так понимаю, его послал маг?» — предположил Аханит. «Безусловно. Зомби — безмозглые куски мяса. Они ничего не делают самостоятельно, только по приказу. Нападал на нас он очень даже самостоятельно». «Значит, у него был приказ, что делать, если его разоблачат. Ты ведь понял, что тут произошло?» «Теперь и шаг бы понял. Ходячий труп прошел внутрь под видом обычного человека, убил Эна, потом лег на пол и притворился обычным трупом, не ходячим. Очень хорошо притворился, надо сказать». «Как ты его разоблачил?» «По ауре, конечно. В неподвижном состоянии нежить ничем не отличается от простого трупа. Ничем, кроме ауры». «Ясно. А можешь ты по этой ауре сказать, кто его натравил?» «Это потруднее», — отвел глаза Креол. «У вас в городе есть маги?» «Трое. Травница, гадальщик и некромант». «Некромант? Что за некромант?» «Мастер Лигнид. Он не только некромант, еще он строит големов и создает копии людей. Как вы это называете? Допели». «Да, допели. Ты слышал об этом маге?» «Слышал», — поморщился Креол. «В гильдии всего полсотни мастеров, и Лигнид среди них не самый слабый. Если возникнут проблемы, одолеть его будет непросто». Не волнуйся, я не рассчитываю, что подмастерье победит мастера. Не недооценивай меня, Лугаль, вспылил Криол. Я победил своего учителя, Халая Джибеш, а он был магистром. Так это ты убил того гнусного Касситы? Приподнял брови Аханит. До меня дошел слух, что его прикончил собственный ученик. Но я, признаться, не поверил. И зря. Это чистая правда. Или ты все еще не веришь? Верю, верю. Видимо, ты хорош в битве с магами. Жаль, с разбойниками у тебя получается хуже. Я не был готов, возмутился Криол. Я спал, у меня было мало маны, и заклинаний я почти не заготовил. К тому же их была целая дюжина. Не кричи, ты свободен. То есть? Можешь идти домой и отдыхать. Раб покажет дорогу. Пока что ты здесь больше не нужен. А что с Лигнидом? А что с ним? Ты не пойдешь выяснять, зачем он отравил зомби на Эна? А ты уверен, что это именно он? Зомби делают некроманты. Лигнид — единственный некромант в вашем городе. По-моему, все очевидно. Очевидно, но доказательств у нас нет. Я не могу обвинить мастера гильдии в убийстве, не имея веских доказательств. Это тебе не уличный воришка. И что же ты собираешься делать? То, что делаю уже 15 лет. Вызнавать правду. Когда мне потребуется в этом твоя помощь, я сообщу. А пока что можешь идти. Или это не ты жаловался, что устал и хочешь спать? Криол немного подумал, а потом пожал плечами. Какое ему, собственно, дело до произошедшего? Пусть Лугаль разбирается сам. Это его работа. Криол здесь только для того, чтобы колдовать, когда о том попросят. Сейчас его ни о чем не просят, можно идти спать.